Авдеев и Заславский выступили на заседании исполкома с резкими обвинениями. Отвечал им Яковлев уверенно и даже развязно. Его объяснения сводились к тому, что ему действительно указано было вести Романовых в Екатеринбург, но в пути он якобы уловил, что Авдеев и Заславский собираются совершить покушение на Романовых. Поскольку Свердлов дал ему директиву охранять семью всеми средствами, он решил спасти ее путем увоза в другом направлении. Предъявил телеграфную ленту своих переговоров с Москвой. Ссылаясь на угрожающие Романовым опасности, он просил разрешения увезти их в Уфимскую губернию и на время скрыть в горах, в чем ему было отказано. Выслушав сбивчивое объяснение особо уполномоченного, Уральский совет, удовлетворенный уже тем, что Романовы доставлены и содержатся в надежном месте, решил отпустить Яковлева по добру, по здорову в Москву. Дедковский, заместитель председателя совета, сказал, пусть они там сами с ним разберутся. Из Москвы Яковлев прежде всего послал телеграмму в Тобольск своим помощникам в оставленной там части Уфимского гарнизона. Она гласила, собирайте отряд, уезжайте, полномочия я сдал, за последствия не отвечаю, Яковлев. Он получил назначение военным комиссаром на Самарский фронт. И в одной из темных октябрьских ночей 1918 года перешел через линию обороны к противнику. Доставленный к белочешскому генералу Шениху, заявил ему о желании обратить оружие против коммунистов. Был принят в Колчаковскую армию. В белогвардейских газетах тех дней выступил с серией статей, покаялся в своих большевистских грехах. И все же не эти показания, не ставшая известной его попытка увести и спасти Романовых, не сослужили ему службу в глазах озверевшей белогвардейщины. 30 декабря 1918 года по приказанию полковника контрразведки Клецанды Яковлев был арестован и отправлен в штаб Колчака. Здесь он попал к полковнику Зайчику, белочешскому начальнику контрразведывательного отряда при штабе Верховного правителя, бывшему офицеру австро-венгерской армии. Из рук последнего он живым не ушел. Соколов в своей книге ругает Зайчика за бесполезное и до дикости бессмысленное уничтожение важнейшего свидетеля последнего этапа бытия и страданий царской семьи. В 9 часу утра 30 апреля поезд номер 42 медленно приблизился к Екатеринбургу, приглушив пары. На площади перед вокзалом собралась толпа. Местные жители, в большинстве рабочие, не исключается опасность эксцессов. Прибывшие на станцию члены Президиума Совета указывают путейской администрации. На станции Екатеринбург 3 товарная, высадить 3 Романовых. Затем подать поезд с остальными пассажирами к вокзалу. Задолго до подхода к городу Романовы одеты и стоят в своих купе, готовые выйти. Не доезжая 2 верст до вокзала, поезд останавливается. 3 пассажиров спускаются на платформу. Яковлев прощается с ними, без всякого признака эмоций, на тщательно выбритом лице. Посреди пустынной, но по краям оцепленной красногвардейским кордоном площадки у станции Екатеринбург-3 стоят 2 автомобиля. Из-за длинных складских амбаров показались 3 Романовых в сопровождении Авдеева. Встретили их председатель Уральского совета Белобородов, его заместитель Дедковский, член президиума совета Голощекин. Поздоровавшись с прибывшими, Белобородов приглашает их занять места в машинах. В первом автомобиле сели на заднее сиденье Николай, его супруга и дочь.